Часть третья. Сердце, взятое в плен. Глава девятая. Дофин и фаворитка. «Нет, госпожа Катрин, это невозможно. Я не могу вам дать того, что вы просите. Сейчас такое время, великое время, когда в королевстве наводится порядок, и дворянство снова учится повиновению. Я в отчаянии, но должен сказать нет». Колено преклоненное у подножья трона, Катрин подняла к королю залитое слезами лицо и умоляюще сложила руки. «Сир, я умоляю вас, сжальтесь. Кто еще может оказать милость, если не вы?» «Коннетабль, мадам, речь идет о его слове, его приказах и нарушении этих приказов. Он полноправный глава армии, даже принцы крови обязаны ему подчиняться. Или вы забыли, какие права меч дает королевским лилиям? И мой долг короля их утвердить, а для этого я должен поддержать моего главнокомандующего в его действиях». Долг, поддержать. Странно было слышать эти слова от Карла VII. Удивленная не меньше, чем опечаленная, Катрин смотрела на короля и не узнавала его. Что же с ним произошло? Внешне он совершенно не изменился. Бледное лицо с вытянутыми чертами, большой висячий нос и выпуклые глаза. Но эти глаза, такие блеклые и робкие когда-то, теперь смотрели на нее с уверенностью и суровостью. Черты лица казались не такими безвольными. Его вытянутый череп украшала большая фетровая шляпа с вышитой золотой короной. Казалось, что король стал выше. Он держался не так неловко, стан его выпрямился. Он избавился от своего недовольного и беспокойного облика, который так долго был ему свойственен. И даже его плечи, такие узкие и худые, теперь казались широкими и сильными из-за пурпуэна с широкими накладными плечами. Стоя перед своим троном, над которым возвышался голубой с золотом балдахин, он властно и прямо держал голову, успевая при этом поглаживать пальцами большую белоснежную борзую, стоящую перед ним. Со сжавшимся сердцем Катрин поняла, что перед ней совершенно другой человек, но она пришла, чтобы бороться, и намеревалась идти до конца. «Что же мне тогда делать, сир?» — спросила она. «Вы видите мое горе, мое отчаяние. Дайте мне хотя бы совет». Карл VII проявил некоторое замешательство, которое напомнило Катрин принца былых времен. Красивое, отмеченное страданиями лицо, поднятое к нему, казалось, его взволновало. Решившись, наконец, спуститься по трем ступенькам, он приблизился к умоляющей его женщине и помог ей подняться. «Вам надо вернуться к коннетаблю, моя дорогая, и просить его так мягко, как вы только сможете. В этот час его люди уже схватили беглеца, и, может быть, уже слишком поздно. Нет, я не могу в это поверить». Вы хотите сказать, сир, что мой супруг в этот час мертв? Это невозможно. Коннетабль, я знаю, я уверена, не лишит головы Арно де Монсалви, не спросив вашего мнения на этот счет. Мессир Тристан Эрмит, его прево маршалов, меня в этом уверил. Я знаю этого Тристана. Это человек серьезный и слов на ветер не бросает. Итак, последуйте моему совету и возвращайтесь в Париж. Просите коннетабля, и, быть может... Но, сир, подумайте о том, что я всего только женщина, что вот уже много дней я верчусь в заколдованном круге. Если прощение должно исходить от монсеньора де Ришмона, дайте мне, по крайней мере, несколько строк, написанных вашей рукой, где вы советуете ему. Я говорю, советуете, не приказывайте, советуете проявить милосердие. Иначе он опять отправит к вам, и тогда что со мной будет? Я здесь одна, без поддержки. Ее Величество королева Иоланда, на которую я возлагала все мои надежды, еще не возвратилась из Прованса, и, говорят, она больна. Самые мои дорогие друзья находятся подле нее или сражаются в Пикардии и в Нормандии. У меня никого нет, кроме вас. Это правда, что моя дорогая мать была тяжело больна все последнее время, но, начиная со вчерашнего дня, известия стали поступать более утешительные, и было сообщено, что она отправится в дорогу, чтобы присутствовать на свадьбе своего внука. Вы скоро ее увидите. И внезапно воскликнул, почти срываясь на крик, вернувшись к своей прежней нервозности, еще не забытой в его новом состоянии. «Нет, я прошу вас, не плачьте больше, не терзайте меня, Катрин. Вы знаете, что я всегда желал вам одно благо. Вы знаете силу ваших слез и пользуетесь ею, чтобы принудить меня направить мою руку». Катрин чувствовала, что рука эта дрожит, что, возможно, победа близка, и готова была прижаться к этой руке губами, но вдруг из глубины зала послышался мягкий и свежий голос, восхитительный голос, который, тем не менее, говорил страшные вещи. «Ничто не может принудить руку короля, сир, это оскорбление вашего величества, или вы забыли, мой нежный друг, советы вашей доброй матери? Надо быть твердым, сир, надо поддерживать вашу власть любой ценой. В противном случае вы никогда не станете тем великим королем, каким должны стать». Катрин обернулась и посмотрела широко раскрытыми глазами. По усеянным свежими цветами каменным плитам медленно приближалось создание, словно вышедшее из сна. Высокое, тонкое, изящная молодая девушка, которой можно было дать лет 17. Длинные, отливавшие золотом каштановые волосы выбивались из-под венка из палевых роз и струились по плечам молочной белизны, которые платье из лазурной тафты открывало так щедро, как и две круглых белоснежных груди, которые, казалось, в любую секунду готовы вырваться наружу из голубого шелка. Большие глаза под тонкими бровями были того же небесного цвета. Лоб был слегка выпуклым, щеки округлыми, рот маленький и красный, как вишня. Но более всего поражала кожа, самая белая, самая тонкая и самая прозрачная, какая только бывает на свете. Именно она придавала всему ее облику особый отпечаток нереальности, опровергаемый сладострастно расцветшим телом. Сознательно или невольно, но эта девушка была живым зовом любви. Лицо короля преобразилось. Как влюбленный паж, он побежал к прекрасному созданию, схватил обе ее руки и стал их покрывать неистовыми поцелуями. Она принимала их спокойно, с нежной улыбкой. «Аньес, мое дорогое сердце, вот и вы! Я думал, что вы еще в саду наслаждаетесь этим прекрасным солнцем!» Ее смешок был похож на воркование голубки. «Прекрасное солнце делает кожу темной, а глаза красными, мой нежный повелитель, и потом я скучала без вас». «О, неужели она это сказала? Ты скучала, мой прекрасный ангел. А что же тогда было делать мне? Я томился, я умирал. Ведь одна минута без тебя — это столетие ада. Одна минута без того, чтобы сжать твою руку, целовать твои губы». Потрясенный Катрин наблюдал эту неожиданную любовную сцену. Кто была эта девушка, от которой король, казалось, был без ума? А как иначе можно было объяснить этот пылающий взгляд, которым он ее окутывал, эти дрожащие руки, которыми он пытался обвить ее талию? Ее же взгляд был светлым и веселым, но в нем таилось превосходство. Катрин почувствовала опасность. Быть может, правила хорошего тона и требовали удалиться, так как Карл заключил Аньес в объятия и страстно ее целовал. Но госпожа де Монсалви поняла, что если она уйдет, то не получит больше аудиенции. Поэтому она подождала конца поцелуя и выговорила почтительно, но твердо. «Сир, так вы не дадите мне письмо, о котором я вас умоляю?» Карл вздрогнул, как человек, которого внезапно разбудили. Он оставил свою прекрасную подругу и повернул к Катрин недовольное лицо. «Вы еще здесь, мадам де Монсалви? Я полагал, что вы уже слышали мою волю. Повидайтесь с Ришмоном, я не могу сделать ничего. Сир, умоляю». «Нет, я сказал нет, значит нет. Вспомните, что в этой самой зале я уже однажды сжег указ, который когда-то приговаривал вашего мужа. Он должен был об этом вспомнить перед тем, как совершить новую глупость. Он из тех, кто думает, что им все дозволено, а я хочу научить его повиноваться. Вы слышали, мадам? Повиноваться. Я вас приветствую, мадам». И, подхватив свою прекрасную подругу за талию, он большими шагами удалился к двери, ведущей в сад. Едва дверь закрылась, Катрин услышала смех, и это причинило ей боль, как будто они издевались над ней. Вынув из рукава платок, она вытерла глаза, высморкалась и медленно направилась к большой двери, которая вела во двор. Эта огромная зала со стенами высотой в 6 метров, затянутая гигантскими коврами, с массивным камином, который в настоящий момент был завален цветущим дроком, показалась ей декорацией к какому-то кошмару. Зала была такой же огромной, как те бесконечные дороги, открывающиеся перед ней в снах, дороги, которые ведут все дальше и дальше и кончаются одновременно с мучительным пробуждением. Этот сон кончался у двустворчатой двери из дуба и бронзы, охраняемой 2 железными статуями, солдатами в доспехах, бесстрастными стражами, которые механическим жестом открыли обе створки, как только она подошла. Залитый солнцем двор замка Шенон предстал перед Катрин. Как и раньше, шотландские лучники стояли на страже у дверей и у зубцов, и перья цапли на шапках мягко колыхались в вечернем воздухе. Все казалось таким, как и раньше, как и в тот день, когда Катрин под звуки серебряных труб поднималась на это же широкое крыльцо, чтобы получить в этой же зале от этого же короля отмену несправедливого приговора. Стены были те же, время, воздух и солнце были такими же, но в тот день Катрин сопровождал Тристан Эрмит, и наверху ступеней ждала королева Иоланда, чтобы самой, мимо исполненных почтений придворных, проводить к королевскому трону. В тот день Катрин одержала победу, тогда как сегодня она покидала этот замок одинокой, растерянной, не зная, что делать и куда идти. Внизу, у крыльца, ее ждали Готье и Беранже, державшие оседланных лошадей. Они устремили на нее вопросительные взгляды. Однако ее растерянное лицо все объяснило. «Ну что?» — спросил Готье. «Он отказывает». Катрин машинально повторила его слова. «Король отказывает». «Да, Готье, это так. Он говорит, что не признает за собой право миловать, когда судит коннетабль. Монсеньор де Ришмон — единственный хозяин своим солдатам и капитанам. Он говорит... О, знать бы, что он говорит. Одно ясно, мне нечего ждать от короля. Я должна вернуться в Париж, опять умолять коннетабля, если только еще не поздно». «Вернуться в Париж?» — вскричал Готье. «Он что же, издевается? Разве так должен вести себя король с благородной дамой в несчастье? Кровь Христова! Да что это за король? Его совет — это совет безумца, нездравомыслящего человека. Он что же не понимает, что вы так проведете всю жизнь, разъезжая по большой дороге между Парижем и Шеноном?» Гнев ее оруженосца вызвал бледную улыбку на губах Катрин, так как она в этом находила утешение. Но она заставила его понизить тон из боязни привлечь внимание охраны. Тогда слово взял Беранже. «Не будем возвращаться в Париж, госпожа Катрин. Зачем? Мессира Арно коннетаблю не поймать. Мои братья его найдут, освободят, вернут Монсалви. Зачем вам опять зря унижаться, умолять? Эти люди смеются над нами. Вернемся домой. Увидим мессира Арно, маленького Мишеля и малышку Изабеллу, и в наших городах подождем, чтобы король соблаговолил оказать справедливость. А если он откажет, мы сможем оказать ему сопротивление». Готье с восхищением посмотрел на своего юного товарища. «Да он говорит, как по написанному. Ты прав, мой мальчик, вернемся в твою страну. Я не знаю ее, но мечтаю с ней познакомиться. Что-то говорит мне, что я там буду счастлив. В любом случае, нам не следовало приезжать сюда». Это было правдой, и Катрин упрекала себя в том, что не послушалась совета Тристана, который рекомендовал ей отправиться в Тур и подождать там короля, чтобы воспользоваться празднествами по случаю бракосочетания. Но когда 15 дней назад она прибыла в большой город на берегах Луары, короля там не было, и никто не знал, когда он приедет. Он был в Шеноне, в своем любимом замке, и мог приехать только на встречу принцессы Шотландии. Королева Иоланда была в Провансе, говорили о ее болезни, и не было известно, приедет ли она вообще. Что же касается Жака Кэра, на гостеприимство которого рассчитывала Катрин, и который владел теперь магазинами и лавками в большинстве королевских городов, его также не было в Туре, Компаньоны его ждали, когда он вернется из Монпелье, никто точно сказать не мог. Катрин стала ждать, но время шло. По прошествии 10 дней, проведенных в полном бездействии, не получив ни одной новости из Парижа и от Тристана, она решила съехать в Шенон, чтобы повидать короля. Теперь она понимала, что ее поспешность все погубила, что она должна была поджидать Карла VII в Туре, а ведь она была так близка к победе, если бы не эта девица, которая, по всей вероятности, вертит королем, как ей вздумается. «Можно возвращаться?» — спросил Беранже. «Солнце клонится к горизонту, и вам нужен отдых, госпожа Катрин?» «Еще немного. Я хотела на минутку войти туда». Она показала рукой на маленькую часовню Сен-Мартен, прижавшуюся к огромному донжону Кудре, ту самую, в которой часто слушала мессу и молилась, когда жила в замке после падения Ла-Тремуэ. Она любила этот маленький уютный храм, где когда-то молилась Жанна д'Арк. Молитва для Жанны была как освежающее омовение, высшее противоядие от отчаяния и боли. Она выходила из храма сильной, радостной и просветленной. И Катрин подумала, что Бог, может быть, услышит ее лучше, если она обратится к Нему в том месте, откуда та, которую Он послал, говорила с Ним раньше. Свежесть темной часовни пошла ей на пользу. Умирающее солнце пронизывало витраж на портале и усеивало прекрасный анжуйский свод ярко-красными лазурными пятнами. Под его лучами маленький каменный алтарь и запрестольные позолоченные украшения светились как-то празднично. В этой маленькой церкви появилось ощущение, что находишься в самом сердце реликвария. Но его красота, которая всегда действовала как бальзам на Катрин, сегодня была бессильна вылечить ее уязвленное сердце и смягчить разочарование. Она столько надежд возлагала на короля, который до самого последнего часа проявлял к ней внимание и доброту. Она служила ему всей своей душой, но он всегда оставался игрушкой в руках фаворитов. Теперь это была фаворитка, которая без сомнения окажется такой же роковой, как и ее предшественники Жиак или Ла-Тремуй. Прибыв в замок, Катрин подумала о том, что надо будет зайти в часовню Сен-Мартен после аудиенции, чтобы воздать Богу за оказанную милость. А вот теперь она пришла сюда в отчаянии, чтобы в тишине решить, куда ехать, в Париж или возвратиться в Авернь, где она могла бы присоединиться к Арно в его мятеже. Выбрать, однако, так ли это нужно? Не было сил снова умолять и унижаться. Стоя на коленях у подножия колонны, прижавшись лбом к столику для причастий, она плакала, слепая и глухая ко всему, когда вдруг чья-то рука опустилась на ее плечо и чистый голос произнес: «Молиться — это хорошо, но зачем так плакать?» Быстро выпрямившись с непроизвольно забившимся сердцем, она увидела лицо стоявшего перед ней подростка. Он немного изменился со времени их последней встречи 4 года назад, но не настолько, чтобы она не узнала дофина Людовика. Принцу должно было быть лет 14. Он вырос, но был такой же худой, сутулый, с костлявыми и сильными плечами, с желтоватой кожей и черными прямыми волосами. Черты лица, правда, стали более твердыми, жесткими. Он был некрасив, даже уродлив, с большим носом, маленькими, глубоко посаженными черными глазами. Уродливость была его могуществом. От этого обделенного красотой мальчика исходило особенное, неуловимое величие, странный шарм, причина которого таилась в его проницательном взгляде. Несмотря на охотничий костюм из толстого фландерского сукна, потертый и поношенный, королевская кровь угадывалась в высокомерном тоне, во властном выражении лица. И речь его была речью мужчины. Катрин склонилась в глубоком реверансе, одновременно удивленная и смущенная этой неожиданной встречей. «Скажите мне, почему вы плачете?» — настаивал дофин, внимательно всматриваясь в расстроенное лицо молодой женщины. «Никто, насколько мне известно, не желает вам здесь зла. Вы госпожа де Монсальви, не так ли? Вы ведь из дам, приближенных к ее величеству королеве, моей матери. Ваше высочество, меня узнали. Ваше лицо не из тех, которые легко забываются, госпожа. Катрин, кажется. Я не вижу никакой разницы в лицах женщин, которые меня окружают. Большинство из них глупы и бесстыдны. Вы совершенно другая. Такой и остаетесь. Спасибо, монсеньор. Так, а теперь говорите. Я хочу знать причину ваших слез. Было невозможно противиться этому приказу. С большим сожалением Катрин пересказала последние события, не без ощущения усиливающейся тревоги, когда, подойдя к убийству Легуа и особенно бегству Арно, она увидела, как Людовик нахмурил брови. «Неужели эти феодалы никогда не изменятся?» — проворчал он. «Пока они не поймут, кто господин, они будут продолжать жить, как им взбредет в голову, и эти головы им будут рубить». «Господин король, наш государь и ваш отец, монсеньор, и не думает это оспаривать», — возразила Катрин в ужасе. И потом, так как ей уже действительно нечего было терять, она решилась добавить. «Только, увы, почему другие, у которых нет никакого права, поскольку они не принадлежат к королевской семье, царствуют через голову короля? Что вы хотите сказать? Ничего, кроме того, что я только что видела и испытала на самой себе, монсеньор». И Катрин рассказала о своей встрече с Карлом VII, о той надежде, которая прошла совсем близко от нее, и как ее быстро прогнала прекрасная незнакомка, которую король назвал Аньес. Но едва она успела произнести это имя, ярость исказила молодое лицо ее слушателя, а худая рука стиснула перчатку для верховой езды. «Это шлюха!» — выругался он, забыв, что они находятся в церкви. Но на этот крик из темноты вышел суровый бородатый человек и, не говоря ни слова, указал ему на алтарь. Людовик покраснел, благоговейно перекрестился и бросился на колени для быстрой молитвы. Но это вынужденное выражение сожаления не помешало ему возобновить беседу. Поднявшись, он вновь обратился к Катрин, которая молча его ждала. «Я не должен был произносить это слово в церкви», — пояснил он. «Но факт остается фактом. Я ненавижу это создание, от которого мой отец совсем сошел с ума». «Кто она?» — спросила Катрин. «Дочь некоего Жана Соро, сеньора де Кудена и де Сен-Герана. Ее мать зовется Катрин де Менле. Она из хорошего дома, хотя и не очень прославленного. Год назад моя тетка, мадам Изабелла Лотаринская, гостила у нас перед тем, как отправиться в Неаполь, куда призывали дела ее мужа, герцога Рене, находящегося в скверной тюрьме Филиппа Бургундского. Девица была ее фрейлиной. Как только король ее увидел, он влюбился как безумец, как человек, внезапно потерявший рассудок. И снова Жан Можари, человек с бородой, который был наставником дофина, вмешался. «Монсеньор, вы говорите о короле». «Кто это знает лучше меня самого?» — сурово отрезал дофин. «Я говорю только то, что есть, ни слова больше. Король обезумел от этой девицы, и, к несчастью, моя бабушка поддерживает ее и покровительствует ей». Катрин широко открыла глаза. «Кто? Королева Иоланда?» «Вот именно! Мадам Иоланда тоже увлеклась Аньесой Сорель. Иначе, скажите мне, как она могла бы стать придворной дамой моей матери?» В эту эпоху иногда образовывали женский род от мужских собственных имен. Так дочь Жана Соро стала Аньесой Сорель. Примечание автора. Мадам Изабелла, конечно, не собиралась увозить с собой весь свет, но этим не объясняется тот факт, что она нам оставила эту девицу. Герцогиня Лотаринская уезжала надолго? Не знаю, на несколько лет, по всей вероятности, поскольку она собиралась надеть корону Неаполя, а король не мог согласиться на такую долгую разлуку со своей красоткой. Она царствует над ним, как вы и сказали, и вы на себе убедились, что это означает. Что же касается меня, я ее ненавижу из-за того огорчения, которое она не может не доставлять моей доброй матери. Тогда, вздохнула Катрин, мы погибли. Мне остается только вернуться к себе, чтобы там ожидать новых ударов, которые обрушатся на мой дом. Минуту. Возможно, еще не все потеряно. Через несколько дней, вы знаете, король, королева и весь двор будут в Туре, где меня женят на мадам Шотландской. Идея Жениться вовсе ему не нравилось, поэтому, произнося эти слова, он скорчил ужасную гримасу, как если бы они оставляли на губах горький привкус. Тем не менее он продолжал. Женитьба назначена на 2 июня. Мадам Маргарита уже несколько недель во Франции, так как она в конце апреля высадилась в Ла-Рошелле, но ей оказывают повсюду такой пышный прием, что продвигается она очень медленно. В этот час она должна уже быть в Пуатье, уже совсем рядом с нами. На этот раз вздохнул он. Воспользовавшись этим вздохом, Катрин проговорила. «Ваше Высочество, кажется, не очень счастливы этим союзом. Мне он не нравится, но не больше, чем любой другой. Я никогда не видел Маргариту Шотландскую. Эта идея женить меня наводит тоску. У меня есть дела поважнее, чем заниматься с женщиной. Но оставим это. И ваш шанс как раз заключается в этой женитьбе. В день свадьбы будьте в соборе на пути свадебного кортежа. Именно у меня вы попросите помилования для графа де Монсалви. В подобных обстоятельствах мне король не сможет отказать, даже если эта Сорель будет против». Переполненной благодарностью, Катрин преклонила колено, взяла руку принца и хотела приложиться к ней губами, но он быстро ее вырвал, как если бы боялся, что она его укусит. «Не благодарите меня. Я делаю это не для вас и еще меньше для вашего смутьяна-мужа, который в будущем должен будет заставить говорить о себе не иначе, как на полях сражений, особенно когда я стану королем. Так как даю вам слово, я сумею укротить мою знать». «Тогда, монсеньор, почему вы это делаете? Чтобы пробить брешь в позициях этой Аньесы?» — спросила она дерзко. На лице Людовика показалась улыбка, которая тут же выдала его возраст. Это была проказливая и веселая улыбка, улыбка мальчишки, приготовившегося сыграть шутку со взрослым. «В этом можете не сомневаться», — проговорил он добродушно. «Я буду в восторге, если покажу этой дуре, что она не единственная глава в королевстве. Но это не основная причина. Видите ли, совет приехать повидать короля вам дал один человек, который мне нравится. Мессир Тристан Эрмит из того теста, из которого делают великих политических деятелей. Он строг, непреклонен и умеет подать правильный совет. Именно ему, вашему другу, я хочу доставить удовольствие. Мне бы не хотелось, чтобы вы по его совету зря сюда приехали. Теперь идите. Я должен возвращаться, а вы должны покинуть замок, так как мост скоро будет поднят». Мадам де Монсалви и дофин бок о бок покинули часовню. Потом принц галантно поклонился своей спутнице, которая вернулась к пажу и оруженосцу. «Кто этот плохо одетый мальчик?» — спросил Беранже. «Он мне показался очень некрасивым». «Это ваш будущий повелитель. Если Богу будет угодно сохранить ему жизнь, он в один прекрасный день станет королем Людовиком XI». «Тогда», — прокомментировал Готье, — «нельзя сказать, что он будет красивым королем. Нет, но он будет, без сомнения, великим королем. Во всяком случае, с его помощью я, возможно, получу помилование, в котором мне отказал король. Вернемся в гостиницу, молодые люди. Я вам расскажу, что произошло». «А мы возвращаемся в Монсалви?» — спросил Беранже с проблеском надежды во взгляде. «Нет, ни в Монсалви, ни в Париж. Мы возвращаемся в Тур, где будем ожидать дня свадьбы, как и должны были поступить, если бы я так не торопилась». Они спустились по крутой лестнице, которая из старой крепости, построенной плантагенетами, вела в центр города, в Гран-Каруа, где путешественникам всегда были рады в гостинице метра Анеле и его резвой супруге Парнеллы. В этом мире служанок, поварят и начищенных кастрюль. По дороге молодая женщина предавалась мечтам, опустив поводья. Сумерки были такими красивыми в этот вечер, воздух таким легким и чистым. Прохлада, поднимавшаяся от реки, и легкий туман указывали на близость реки. Покрытая рябью поверхность реки стала оливкового оттенка, в то время как верхушки ив были еще позолочены солнцем. Шиферные крыши и древние стены города, вытянутого вдоль берега Вьенны, приняли приглушенные тона старой картины. Два лебедя покинули свое ивовое гнездо и выплыли на середину реки. Катрин проследила глазами, как они изящно продвигаются вперед, и решила, что это счастливое предзнаменование. Они были вдвоем. Это, конечно, была пара. И, плавая вместе, они были сильнее и лучше защищены от грозного мира. Надо найти Арно и никогда с ним больше не расставаться. Только тогда они будут непобедимы. Одиночество плохо для обоих. Зимородок с победным криком нырнул в темную воду. Он, конечно, вернется с рыбой. Сумерки переходили в ночь, и три всадника достигли домов. Катрин больше не видела реку.